Глава третья. Сидя в углу купе первого класса в поезде, направлявшемся в Лондон, мистер Энтвисл еще раз вернулся к этому невероятному заявлению Коры Ланскена. Естественно, она была очень неуравновешенной и удивительно глупой женщиной. Кроме того, еще когда она была девочкой, за ней замечалась эта неудобная манера, в которой она ни с того ни с сего вдруг ляпала никому не нужную правду. Хотя как раз правду юрист не имел в виду. Это было совершенно неправильное слово. Лучше сказать, неудобное заявление. Мысленно пожилой адвокат еще раз вернулся к тому, что произошло непосредственно после этого высказывания. Взгляд множества глаз, которые смотрели на миссис Ланскина с удивлением и осуждением, заставил ее, наконец, понять всю чудовищность того, что она только что сказала. «Но послушай, Кора!» — воскликнула Мот. «Моя дорогая тетушка!» — произнес Джордж. «Что вы имеете в виду?» — послышался еще чей-то голос. И Кора Ланскина, сконфуженная и раздавленная чудовищностью сказанного, разразилась быстрой тирадой. «Простите меня, я совсем не хотела. Боже, как глупо с моей стороны. Но мне показалось из того, что он сказал... Нет, я понимаю, что все в порядке, но его смерть была такой неожиданной. Прошу вас, забудьте, что я вообще что-нибудь сказала. Я знаю, что всегда говорю что-то не то». После этого мгновенная неловкость исчезла, и все занялись практическим обсуждением того, что делать с вещами недавно ушедшего Ричарда Эбернетти. Мистер Энтвисл сообщил, что дома его содержимое будут выставлены на продажу. Неуместное замечание Коры было забыто. В конце концов, эта женщина всегда была, если и не ненормальной, то невероятно наивной. Она никогда не задумывалась над тем, где и что следует говорить. Когда вам 19... это не имеет большого значения, и манеры «enfant terrible» ужасного ребенка в этом возрасте уместны. Но вот «enfant terrible» в возрасте 50 лет — зрелище, без сомнения, приводящее в замешательство. Ляпать никому ненужную правду. Неожиданно мысли мистера Энтвисла резко затормозили. Это неудобное слово приходило ему на ум уже второй раз. «Правда». А почему оно так его взволновало? Потому что именно это слово всегда лежало в основе смятения, которое вызывали неожиданные высказывания Коры. Все это было из-за того, что ее наивные высказывания были или правдой, или в них содержалось нечто очень на нее похожее. Вот что так всех всегда смущало. И хотя полная женщина 49 лет мало напоминала мистеру Энтвислу неуклюжего подростка давно прошедших дней, манеры у Коры остались все те же. Птичье движение головой перед тем, как произнести какую-нибудь очередную чудовищную фразу, и вид абсолютного самоудовлетворения после того, как фраза произнесена. Именно таким образом она однажды высказалась по поводу фигуры кухонной служанки. Молли с трудом подходит к кухонному столу. Так торчит ее живот. Он стал таким за последнюю пару месяцев. Интересно, почему она так толстеет? Коре немедленно приказали замолчать. Домашнее хозяйство Эбернетти велось во вполне викторианском духе. На следующий день кухонная служанка исчезла из виду. А после короткого расследования второму садовнику было велено вернуть ей статус честной женщины, для чего ему был подарен небольшой коттедж. Далекие воспоминания, но в них есть рациональное зерно. Мистер Энтвисл решил более тщательно обдумать причины своего беспокойства. Что же было в странных словах Кора такого, что продолжает мучить его подсознание? Наконец, он выделил две фразы. «Я подумала из того, что он сказал», и «его смерть была такой неожиданной». Сначала адвокат проанализировал последнюю фразу. Действительно, о смерти Ричарда можно было сказать, что она была внезапной. Мистер Энтвисл обсуждал состояние его здоровья и с самим Ричардом, и с его врачом. Доктор прямо сказал, что на долгую жизнь мистеру Эбернетти рассчитывать не приходится. Если он будет за собой следить, то протянет еще года 2 или 3. Может быть, чуть дольше, но это маловероятно. В любом случае, медик ожидал несчастья в ближайшем будущем. Что же, доктор ошибся, но врачи сами всегда признавали, что не могут точно предсказать реакцию пациента на заболевание. Бывает, что больные, от которых все отказались, внезапно выздоравливают, а те, кто уже стоит на пути к выздоровлению, вдруг умирают. Слишком многое зависит, помимо всего прочего, от желания пациента бороться, от его внутреннего желания жить. А Ричард Эбернетти, будучи сильным и здоровым мужчиной, не имел этого желания. За 6 месяцев до его смерти его единственный оставшийся в живых сын Мортимер заразился полиомиелитом и сгорел за неделю. Его смерть была настоящим шоком, в значительной степени усиленным тем фактом, что молодой человек сам по себе был сильным и жизнелюбивым человеком. Любитель спорта, он и сам был настоящим атлетом и относился к тем людям, о которых обычно говорят, что они в жизни не болели ни одного дня. Он вот-вот должен был обручиться с очаровательной девушкой, и все мысли Ричарда о будущем были связаны с этим его обожаемым и очень достойным сыном. Но вместо этого случилась трагедия. Теперь, помимо личной потери, в будущем у Ричарда не осталось ничего, что могло бы поддержать его интерес к жизни. Один из его сыновей умер в младенчестве, а второй, не оставив потомства. У Ричарда Эбернетти не было внуков, он был последним носителем имени, при этом обладал большим состоянием и имел обширные деловые интересы, который все еще до некоторой степени контролировал. И кто же унаследует это его состояние и его деловые интересы? Энтвисл знал, что все это сильно беспокоило Ричарда. Его единственный живой брат был почти инвалидом. Оставалось только молодое поколение. Адвокат думал, хотя его друг и не делился с ним этими своими мыслями, что Ричард хочет выбрать себе настоящего наследника. Хотя он и не собирался отказываться от завещания каких-то небольших сумм остальным членам семьи. Так это или нет, но юрист знал, что за последние 6 месяцев Эбернетти по очереди приглашал к себе погостить племянника Джорджа, племянницу Сьюзен и племянницу Розамунду с их мужьями. Кроме того, у него также гостила его свояченица, миссис Лео Эбернетти. Именно среди первых трех, так полагал адвокат, Ричард и искал своего наследника. Хелен Эбернетти была приглашена из личной симпатии, а может быть и в качестве советчицы, потому что Ричард всегда был высокого мнения о ее здравом уме и практической сметке. Мистер Энтвисл вспомнил также, что за последние 6 месяцев его друг несколько раз посещал своего брата Тимоти. Результатом всей этой активности было завещание, которое теперь лежало в портфеле адвоката. Равное разделение имущества между всеми наследниками. Единственным выводом, который напрашивался сам собой, было то, что Ричард разочаровался как в племяннике, так и в племянницах, или, скорее, в их мужьях. Насколько знал мистер Энтвисл, Ричард Эбернетти не приглашал к себе в гости сестру Кору Ланскине, и это возвращало адвоката к первой тревожащей его фразе, которую она невнятно произнесла. «Но мне показалось из того, что он сказал». А что сказал Ричард Эбернетти? И когда он это сказал? Если Кора не посещала Эндерби, то Ричард должен был навестить ее в той полубогемной деревне в Беркшире, где у нее был коттедж. Или она имела в виду какую-то другую фразу из его письма? Мистер Энтвисл нахмурился. Кора без сомнения была полной идиоткой, и она легко могла не так понять сказанное, полностью исказив его значение. И тем не менее, его интересовало, что же это могла быть за фраза. Он был настолько взволнован, что даже подумал о том, чтобы обратиться с этим вопросом прямо к миссис Ланскине. Правда, не сразу. Лучше не показывать ей, что он считает это чем-то важным. Однако адвокат хотел бы когда-нибудь выяснить, что из сказанного Ричардом Эбернетти заставило женщину задать этот совершенно идиотский вопрос. Но ведь его же убили, нет? «Твоя тетушка должно быть полная дубина», — сказал своей жене Грегори Бэнкс в вагоне третьего класса того же самого поезда. «Ты имеешь в виду тетушку Кору?» — неопределенно поинтересовалась Сьюзен. «Это ты прав. Она мне всегда казалась несколько простоватой, если не сказать больше. Ей действительно надо запретить разносить подобные сплетни», — резко сказал Джордж Кроссфилд, сидевший напротив них. «Это может вызвать нездоровый интерес у других». «Не думаю, чтобы кто-то стал обращать внимание на то, что говорит подобная мымра». Розамунда Шайн была занята тем, что старалась подчеркнуть помадой линию губ, которую она называла «лук Амура», и поэтому говорила не слишком членораздельно. «Совершенно непонятная одежда, эти блестящие черные гирлянды, и тем не менее этому надо положить конец», — настаивал Джордж. «Ну, конечно, дорогой», — рассмеялась миссис Шайн, убирая помаду и с удовлетворением рассматривая свое изображение в зеркальце. «Положи этому конец». «Думаю, что Джордж прав», — неожиданно произнес ее муж. «Людям не надо многого, чтобы начать говорить». «А какое это будет иметь значение?» — задала Розамунда вполне ожидаемый вопрос, при этом кончики лука Амура приподнялись в улыбке. «Мне кажется, что это, наоборот, будет весело». «Весело!» — произнесли сразу четыре голоса. «Но убийство в семье, — сказала миссис Шайн, — это так будоражит». Несчастному и нервному молодому человеку по имени Грегори Бэнкс пришло в голову, что кузина, если отбросить ее красивую внешность, была немного похожа на свою тетю Кору. Ее следующие слова только убедили его в этом. «Его убили», — предположила Розамунда. «То кто, по вашему мнению, это сделал?» И она задумчиво окинула взглядом купе. «Ведь его смерть была очень удобна всем нам». Голос ее звучал мечтательно. «Мы с Майклом уже дошли до ручки. Мику предложили отличную роль в шоу Сэндбурна, но ее надо дождаться. Так что сейчас мы будем в полном шоколаде. Мы даже сможем, если захотим, оплатить нашу собственную постановку. Кстати, здесь есть одна пьеса с просто потрясающей ролью». Никто не стал выслушивать рассуждения Розамунды. Все задумались о своем собственном ближайшем будущем. «А ведь дно было совсем рядом», — подумал про себя Джордж. «Теперь же я смогу вернуть эти деньги, и никто ничего не заметит». Еле-еле пронесло. Откинувшись на спинку сиденья, он закрыл глаза. Кабалы все-таки удалось избежать. «Мне, естественно, очень жаль дядюшку Ричарда», — сказала Сьюзан своим чистым и жестким голосом. «Но ведь он был очень стареньким, а потом это смерть Мортимера, и вот ему уже не осталось ничего, ради чего можно было бы жить. И потом было бы ужасно, если бы оставшиеся годы он провел, будучи инвалидом. Гораздо лучше умереть неожиданно, без лишнего шума, как сейчас». Ее твердый взгляд, выражавший уверенность, смягчился, когда она взглянула на сосредоточенное лицо своего мужа. Сьюзан обожала его. Где-то подспудно она ощущала, что ее чувство к Грегу гораздо сильнее, чем его к ней. Но это только усиливало ее страсть. Грег принадлежал ей, и ради него она была готова на все на свете. Переодеваясь к обеду, в Эндерби-холле она решила остаться на ночь, Мот Эбернетти раздумывала, не стоит ли ей остаться на более длительный срок, чтобы помочь Хелен с разбором вещей и очисткой дома. Все эти личные вещи Ричарда, а может быть и его письма, но ведь все важные бумаги должны быть уже у мистера Энтвисла, да и к Тимоти надо возвращаться как можно скорее. Он так раздражался, когда ее не было рядом, чтобы присмотреть за ним. Мот надеялась, что завещание ему понравится и что он не расстроится. Она знала, ее муж ожидал, что Ричард завещает основную часть своего состояния именно ему. В конце концов, он ведь был единственным из оставшихся в живых Эбернетти. Ричард вполне мог доверить ему контроль за растущим поколением. «Да, скорее всего, Тимоти будет недоволен завещанием», — подумала она, — «а волнения плохо влияли на его пищеварение». И потом, когда он раздражался, Тимоти становился совершенно невыносимым. Были моменты, когда он, казалось, совершенно терял чувство меры. Может быть, стоит обсудить это с доктором Бартоном? Эти снотворные пилюли... Тимоти в последнее время слишком пристрастился к ним и так рассердился в последний раз, когда она попыталась отобрать у него бутылочку с ними. Но ведь они могут быть опасными, так говорил сам доктор Бартон. Они могут вызвать сонливость, и человек может просто забыть, что уже принимал их, и принять еще. А там уже может случиться все, что угодно. Конечно, в бутылочке их не так уж и много. Тимоти был сущим непослушным ребенком во всем, что касалось лекарств. Он ее совершенно не слушает. Как же с ним бывает тяжело. Мот Эбернетти вздохнула, а потом ее лицо просветлело. Теперь им будет значительно легче взять хотя бы сад. Хелен Эбернетти сидела перед камином в зеленой гостиной в ожидании Мот. Она оглянулась вокруг, вспоминая те времена, когда здесь были и они с Лео, и все остальные. Это был счастливый дом, но такому дому нужны люди. Ему нужны дети, и слуги, и званые обеды, и огонь, ревущий в каминах зимними вечерами. А когда в нем жил всего один старик, потерявший своего последнего сына, в доме поселилась грусть. Интересно, кто же его купит? Превратят ли его в гостиницу, или он будет принадлежать какой-нибудь организации, или станет одним из общежитий для молодых людей? Именно это происходит в наши дни с большими домами. Никто не покупает их для жилья. Скорее всего, его разрушат, и на его месте построят что-то новое. Хелен было грустно об этом думать, но она решительно отбросила всякую грусть. Эти мысли о прошлом не принесут ничего хорошего. Этот дом и счастливые дни, проведенные в нем, и Ричард с Лео — все это было здорово, но давно прошло. А теперь у нее есть свои интересы. Теперь, со всеми деньгами, которые Ричард ей оставил, она сможет сохранить виллу на Кипре и исполнить все свои намерения. Как она беспокоилась в последнее время о деньгах. Эти налоги, эти неудачные инвестиции. Теперь, благодаря Ричарду, все закончилось. Бедняга Ричард, умереть во сне, как умер он, это поистине дар богов. Внезапно 22-го. Женщина подумала, что именно эта часть некролога заставила Кору подумать об убийстве. Эта дамочка действительно была пределом всему и всегда была такой. Хелен вспомнила, как однажды встретила ее за границей вскоре после того, как Кора вышла замуж за Пьера Ланскина. В тот день у нее был особенно глупый и бессмысленный вид. Она вертела головой в разные стороны и делала какие-то заявления о картинах, особенно о картинах своего мужа, что явно не доставляло тому никакого удовольствия. Ни одному мужчине не понравится, когда его жена выставляет себя такой идиоткой. А Кора была именно идиоткой. Конечно, это не ее вина, а вот ее муж обращался с ней не совсем порядочно. Хелен рассеянно посмотрела на букет восковых цветов, стоявший на круглом малахитовом столике. Миссис Ланскина сидела рядом с ним, когда они все ждали в этой комнате времени отправляться в церковь. Она была полна воспоминаний и восторга от узнавания каких-то вещей, о которых у нее остались детские воспоминания. Было видно, она настолько обрадовалась возвращению в родовое гнездо, что совершенно забыла о причине, которая ее сюда привела. «А может быть, — подумала Хелен, — она просто притворялась меньше, чем остальные?» Кора всегда была против любых условностей. Только подумать, как она задала этот вопрос. Но ведь его же убили, нет? И все эти лица вокруг, круглые глаза, удивленные, шокированные, уставившиеся на нее. Сейчас, когда все это ясно стояло у нее перед глазами, Хелен нахмурилась. Что-то с этой картиной было не так. Что-то или кто-то. Было ли это выражение на чьем-то лице? Выражение чего-то, чего, как бы это сказать поточнее, не должно было быть. Она никак не могла ухватиться за эту мысль, но что-то где-то было не так. А в это же самое время в буфете Суиндона, женщина в легком трауре и черных блестящих гирляндах, пила чай, наслаждаясь сдобными булочками с изюмом, и размышляла о будущем. Ее не мучило никакое предчувствие опасности, она была просто счастлива. Это путешествие через всю страну действительно изматывает. Проще было вернуться в Литчет-Сент-Мэри через Лондон, да и деньги практически те же. Правда, теперь деньги не имеют значения. Но в этом случае пришлось бы ехать с другими членами семьи и не исключено всю дорогу вести какие-то беседы. Слишком тяжело. Нет, лучше воспользоваться пригородными поездами. Эти булочки с изюмом просто великолепны. Просто удивительно, как можно проголодаться на похоронах. Суп в Эндерби-Холле был восхитителен, так же, как и холодное суфле. Какие же люди все-таки чопорные. И какие они притворщики, все эти лица, когда она сказала об убийстве, как они все на нее смотрели. В любом случае, она поступила правильно. Кора кивнула, как бы оправдывая себя, да именно так она и должна была поступить. Потом женщина взглянула на часы. До отправления ее поезда осталось 5 минут. Она допила чай, а вот чай не очень хороший. Женщина состроила гримасу. На пару мгновений она отдалась мечтам, и будущее стало разворачиваться перед ней. Миссис Ланскина расцвела в улыбке счастливого ребенка. Наконец-то она сможет получать удовольствие от жизни. И она направилась к пригородному поезду, на ходу обдумывая свои планы на будущее.